Глава 11. Объяснение. Майкл Ковингтон подтягивал джин со льдом. В такие жаркие вечера этот напиток казался ему более освежающим, чем бурбон. Весь день в Вашингтоне он чувствовал себя как в парилке. Кондиционер в офисе не работал 3 часа, а с такой влажностью пот льется градом, даже если сидеть спокойно. Теперь на закате, растянувшись в шезлонге на заднем дворе со стаканом в руке, он чувствовал себя гораздо лучше. Рядом с Майклом на траве лежал его сын и смотрел на него, ожидая, что тот скажет. «Нед, я хочу рассказать тебе историю, которая произошла со мной, когда мне было столько же лет, сколько сейчас тебе. Я помню все, как будто это произошло вчера. Возможно, эта история даст ответы на твои вопросы». Майкл замолчал и уставился в прозрачный ледяной напиток, словно это был магический шар, показывающий прошлое. «Кажется, я уже рассказывал тебе», — продолжал он, — «что в детстве я подрабатывал разносчиком газет. Я доставлял воскресные выпуски во многие дома в округе. В какой-то момент у меня было 108 клиентов. Можешь представить, что мой маршрут был достаточно длинным? И в те дни мы доставляли несколько разных газет, которых сейчас уже не существует. Например, Journal American, Herald Tribune и Mirror. Я даже доставлял одну польскую газету, не помню ее название. Спорю, что и сейчас помню свой маршрут, имена клиентов и название газет, которые я им доставлял, хотя сейчас это не имеет значения. В Буффало зима гораздо более суровая, чем здесь. Снег валит тоннами. Помнишь фотографии, которые тебе прислал дедушка Фред в позапрошлом году с сугробами в человеческий рост? Когда я был маленьким, каждую зиму было так же, если не хуже. Или, по крайней мере, мне так казалось. И ты знаешь, какой тяжелый, толстый бывает газета «Нью-Йорк Таймс» по воскресеньям. И вот представь себе, как я тащу ее через сугробы высотой до подбородка, стараюсь ее не намочить и доставить в целости до чьей-то защитной двери, которая примерзла и не закрывается до конца. Я совру, если скажу, что мне нравилась эта работа. Я ее ненавидел. Погоду, собак, подъемы в 6 утра, жадных клиентов, которые удавятся из-за жалких 15 или 20 центов. Но в любом случае, это полезные опыты, деньги, пусть и небольшие, были в те времена не лишними. История, которую я хочу тебе рассказать, произошла в один летний пятничный вечер. Было так же жарко, как сейчас. Я ехал по округе на велосипеде и собирал плату со своих клиентов. Было 9 часов вечера, а может и чуть позже, потому что я помню, что уже полностью стемнело. Я заехал в местный продуктовый и купил там конфет, любимых мятных леденцов. Когда я вышел из магазина и поехал дальше, то обратил внимание на Луну. Она была огромной, словно гигантская золотистая тыква в небе. Такой большой Луны я раньше не видел. Я продолжил свой путь. Заехал еще в несколько домов за деньгами, параллельно поедая конфеты. Но я крутил педали все медленнее и не мог глаз оторвать от Луны. Она была просто огромной, и мне показалось, что здесь что-то не так. И потом мне стало страшно. Единственным объяснением такого размера было то, что она приближается к Земле. Чем больше я смотрел на нее, чем больше я думал об этом, тем увереннее становился в том, что Луна врежется в Землю именно той ночью. Наступит конец света, и самое ужасное, у меня в этом не было сомнений, Луна рухнет прямо на Буффало. Понимаю, как глупо это звучит, но тогда я в это верил, и мне было очень страшно. Неужели я единственный человек в мире, которому известно, что за катастрофа скоро произойдет? Почему не слышно сирен, не предпринимаются никакие действия? В районе было тихо и спокойно. Должны же специальные ученые следить за подобными катастрофами. Но потом я подумал, что сделать ничего нельзя. Как можно остановить Луну от столкновения с Землей, если этому предначертано случиться? Может, об опасности специально не сообщили, чтобы избежать паники? И вот, Нед, эта огромная луна висела в небе. Я был уверен, что умру той ночью, и моя семья умрет, и все люди на планете умрут вместе со мной. Я хотел промчаться по улицам на своем велосипеде и предупредить всех людей о грядущей катастрофе, как Пол Ревер. Пол Ревер, 1734-1818, герой американской революции. Верхом проскакал к позициям американских повстанцев, чтобы предупредить их о приближении британцев. Мне казалось полным безумием, что никто, кроме меня, не видит этого. Поэтому я решил рассказать о своих опасениях первому взрослому, кого я встречу, и посмотреть на его реакцию. Следующим клиентом в моем списке оказался мистер Транк, страховой агент, который выписывал «Таймс» и всегда был добр ко мне. Я позвонил в его дверь, забрал деньги вместе с чаевыми. Я так нервничал, что почти не проронил ни слова. Но перед тем, как закрыть дверь, я сказал: «Мистер Транк, взгляните на Луну!» Он вышел на крыльцо и уставился в небо. «Да, ничего себе Луна!» — произнес он абсолютно спокойно. «Она такая большая!» — сказал я. Мистер Транк кивнул и ответил: «Да уж, сегодня Луна прекрасна». Потом он попрощался со мной и вернулся в дом. Его ничего не насторожило. Мысль о том, что грядет конец света, потихоньку улетучилась из моей головы. Когда я вернулся домой, я даже никому не рассказал о произошедшем. Но мне было трудно поверить в то, как я ошибался. Та самая Луна, которая вызвала у меня видение смерти и разрушений, кипящих морей и городов, стертых с лица Земли, вызвала диаметрально противоположную реакцию у мистера Транка. Он думал, что она прекрасна, и он был прав. Я еще не до конца понял, что произошло, но скажу тебе одно. Я был просто счастлив, когда проснулся следующим утром и увидел, что мир все еще существует. И еще кое-что. Если Луна действительно врежется в Землю, то какая разница, произойдет это днем или ночью, ведь так? Но такие мысли к нам приходят только по ночам. По какой-то причине они не появляются у нас днем. Понимаешь, Нед, ты смотришь на что-то и думаешь, что все об этой штуке знаешь. Ты можешь быть так уверен в своей правоте, что сердце у тебя выскакивает из груди, и ты двух слов связать не можешь. Но вдруг ты ошибаешься на все 100%. Самое важное — помнить, что любому явлению существует объяснение. Мы можем его не знать или не понимать полностью, но это не значит, что все наши домыслы — правда. Мы просто еще не нашли истинное объяснение. Оно скрыто от нас и ждет, когда же мы его отыщем. Ты спросил меня, верю ли я в привидения и фантомы, и вынужден признаться, что нет, не верю. Многие люди верят в них, даже взрослые. Может, я ошибаюсь, но за многие сотни лет никто так и не представил неоспоримого доказательства их существования. Почему же? Думаю, потому что их просто не существует, как бы людям не хотелось обратного. Разве не здорово поболтать с другом или родственником после его смерти? Мне хотелось бы поговорить со старшим братом Джимом. Я был совсем маленьким, когда он погиб в Корее. Но одного нашего желания недостаточно. И если мы воображаем что-то, оно еще не становится реальностью. То же самое касается и магии. Все любят хороших фокусников, но чтобы понять, что происходит на самом деле, надо найти объяснение их трюкам. Помнишь, как много лет назад тысячи людей восхищались великим Гудини? Его заковывали в цепи, надевали наручники, и перед тем, как фокусника опускали в аквариум, жена целовала его словно на прощание. На самом деле у нее во рту был ключ, и когда она целовала его, этот ключ оказывался во рту у Гудини. Так у него и получалось чудесным образом освободиться, но это никакое не чудо и не магия, всего лишь ключ. Это и нужно искать, когда тебе кажется, что ты столкнулся с чем-то странным или жутким. Объяснение. Можно пару часов сидеть, уставившись в небо, и рано или поздно увидеть что-то необычное. Пятно света необычной формы или цвета. Но значит ли это, что мы видели летающую тарелку с другой планеты? Ну, вероятность есть, но весьма небольшая. Правда? Скорее всего, это будет реактивный самолет, летящий в вышине, или зависший над горизонтом вертолет, или метеорит, или один из орбитальных спутников, да и вообще что угодно, хоть отсвет прожектора на темном облаке. Возможно, все эти объяснения не так интересны, как гости с других планет, но так обычно и бывает. Самое простое и банальное объяснение оказывается верным. Скажу тебе еще кое-что, Нед. Ни одно объяснение не сделает то, что ты испытываешь, менее особенным. После той ночи в Буффало я смотрел на Луну тысячи раз, и она больше никогда не была такой же огромной, как тогда. И вряд ли будет. Та Луна и та ночь навсегда останутся для меня особенными, потому что никто не видел в них то, что видел я. И даже тот факт, что я ошибался, этого не изменит. Понимаешь, о чем я? «Да», — с сомнением ответил Нед. «Окей?» «Окей, спасибо, пап». Нед мог многое возразить. «А как же необъяснимое НЛО? Как же люди, которых привидения или полтергейсты выгоняют из домов? Как же люди, которые просто исчезают при невыясненных обстоятельствах?» Но его отец сказал все, что хотел, и Нед решил, что лучше ему не перечить. Пойду посмотрю телевизор». Майкл смотрел, улыбаясь, как сын идет через лужайку к дому. «Эх, а какую речь толкнул!» — думал он. Но, возможно, удалось донести до мальчика хоть что-то. Если получилось достучаться до него или хотя бы до его подсознания, этого будет достаточно. «С ребенком все нормально», — убеждал себя Майкл. «Мне бы хоть крупицу его воображения. Пускай наслаждается им, пока может. Жизнь слишком быстро становится обычной». После того, как Нет увидит свой первый эротический сон, вся эта чепуха улетучится у него из головы. Линда вышла из задней двери и направилась к нему. Майкл в очередной раз увидел, какой привлекательной может быть его жена. В шортах и легкой летней блузке она выглядела соблазнительно. В этой женщине все еще можно было увидеть призрак 19-летней студентки, чье появление, бывало, сразу вызывало у него эрекцию. Ужасно неловко. Если бы не изнуряющая жара, Майкл был почти готов погнаться за ней до самой спальни. «Ну и переговоры вы тут устроили?» «Просто поговорили, как мужчина с мужчиной». «Рассказывал сыну о своих коварных бывших?» Майкл усмехнулся. «Не настолько, как мужчина с мужчиной». «Ты так активно жестикулировал? Декламировал кремацию Сэма МакГи?» «Кремация Сэма МакГи» — поэма канадского поэта и писателя Роберта Уильямса Сервиса, 1874-1958, о кремации замерзшего насмерть старателя. Сочетающая в себе элементы мистики, черного юмора и особый ритм, она обрела широкую популярность в Северной Америке и часто читалась вслух наизусть. «Нет, просто разбирался со слабыми местами в теории относительности». «Я люблю тебя, Майкл». «Хорошо, потому что я тоже тебя люблю».